30. Итальянская почта идет очень медленно. Вещи теряются, и жизни рушатся навеки. Должно быть, прошло еще несколько недель, пока мамин ответ дошел до Венеции, и Джейкоб Маркус, скорее всего, уже уехал, оставив инструкции, куда переправлять его почту. Сперва я воображала его очень высоким и худым человеком с хроническим кашлем, который знает всего несколько слов по-итальянски и произносит их с ужасным акцентом. Один из тех грустных людей, которые везде и всегда чувствуют себя чужими. Птица представлял его себе похожим на Джона Траволту в Ламборгини и с чемоданом, набитым деньгами. Не знаю, представляла ли его себе как-то моя мама. Она об этом не говорила. Но в конце марта пришло его второе письмо, через 6 недель после первого. Это была старая черно-белая открытка с изображением дирижабля и почтовым штемпелем Нью-Йорка. Образ этого человека менялся в моем воображении. Вместо кашля я придумала ему трость, с которой он ходил с тех пор, как лет в 20 с небольшим попал в автомобильную аварию, и решила, что грустно ему, потому что родители слишком часто оставляли его одного в детстве, а потом они умерли, и он унаследовал все деньги. На обратной стороне открытки он написал: «Дорогая миссис Зингер, я был невероятно рад получить ваш ответ и узнать, что вы сможете начать работу над переводом. Пожалуйста, сообщите мне номер вашего банковского счета, и я немедленно переведу $25 000. Вы не согласитесь посылать мне книгу частями по мере того, как будете переводить? Я надеюсь, вы простите мне мое нетерпение и поймете, что я просто предвкушаю то наслаждение, которое получу, когда наконец-то прочту книгу Литвинова и вашу. Мое нетерпение объясняется еще и тем, что я очень люблю получать письма, а также желанием растянуть удовольствие от чтения, которое наверняка глубоко взволнует меня. Искренне ваш, Г.М.